Радіотеатр Цветной. Владислав Крапивин. Портфель капитана Румба. Морской роман-сказка для детей школьного, послешкольного и пенсионного возраста. Первая часть. Предисловие и посвящение. Много лет я командовал ребячим отрядом «Каравелла». Даже носил звание командора. Мальчишки и девчонки в этом отряде занимались парусным делом и очень любили морские истории. Давным-давно, в 1975 году, в предновогодние дни, мы оказались на занесенной снегами туристской базе на севере Урала. Стоял жгучий мороз, носу не высунешь, и вот чтобы скоротать вечер у потрескивающей печурки, я начал рассказывать ребятам историю о портфеле капитана Румба, о мальчике по имени Дик и его дядюшке, папаше Юферсе. Впервые. А потом рассказывал множество раз, когда собирались у костров, у свечи или у корабельного фонаря в кают-компании «Каравеллы». Начинал я повествование всегда по-разному. Например, так. За окном каменной каморки сгущались холодные сумерки, а в каморке этой сидели у холодного камина старый разорившийся трактирщик и его 10-летний племянник. Или так. Это случилось в те времена, когда паровозы были похожи на дымящиеся походные кухни, парусников на морях и океанах плавало не меньше, чем пароходов, а самолеты, даже те, что напоминали коробчатые воздушные змеи из реек и ткани, существовали только на чертежах. Или еще. Ранним зимним вечером по пустым портовым переулкам бежал человек. За ним бежали еще трое, и один время от времени стрелял в воздух. Вот такие непохожие начала. Но дальше речь шла об одном и том же. О событиях то загадочных, то смешных, то страшных. И, конечно, о море и парусах. Поскольку ребята вырастали быстро, и на их место в наш отряд приходили новые, слушателей у меня всегда хватало. Рассказал я о всех этих приключениях и своему взрослому другу Евгению Ивановичу, который понимает толк в морских делах и в морских книгах. И с той поры он постоянно требовал «садись и пиши». Он даже нарисовал для будущей книги портреты главных героев. И мой младший сын однажды с упреком сказал мне: «Я уже вырос, а ты все только рассказываешь, а не пишешь». Ему было тогда 6 лет, и он впервые оказался в яхтенном походе по большому озеру с остановкой на живописном полуострове Гамаюн. Но я боялся. Думал, напишу, ребята будут читать все это в напечатанной книжке, а мне больше нечего будет рассказывать. Однако пришло время, и свой капитанский мостик в «Каравелле» я уступил молодым командирам. Пускай они, как и я, покомандуют 30 лет. И стал таким образом командором в отставке. Сразу появилось много свободного времени, и я, наконец, взялся за перо. Эту книгу я посвящаю очень разным людям, которые одинаково любят паруса. Моряку, художнику и писателю Евгению Ивановичу Пинаеву, 15 лет подряд заставлявшему меня написать о том, что было в портфеле капитана Румба, и своему сыну Алешке, капитану яхты «Румб», на которой он не раз занимал призовые места в штормовых парусных гонках. Автор. 30 сентября 1990 года. Первая часть. Город Гульстаун. История эта берет начало в портовом городе, который жители привыкли называть не иначе, как «наш старый добрый Гульстаун». Ранним зимним вечером, накануне праздника Рождества, город и в самом деле выглядел добрым и уютным. Снег мягко падал на бронзовые памятники, на чугунные тумбы портовых причалов, на реи и снасти, стоявших в гавани судов. На судах приветливо горели иллюминаторы, а на берегу светились окна с частыми переплетами. Снаружи у окон висели разноцветные ребячьи чулки. Известно, что Дед Мороз по имени Санта-Клаус в ночь перед праздником кладет в каждый чулок свой подарок. Праздник светился даже в редких окошках громадных портовых зданий. Там среди складов и пустующих вечерами мастерских прятались кое-где жилые каморки. В них обитали одинокие грузчики, сторожа, старые работницы флотских прачечных, отставные матросы и всякий полубродячий береговой люд. Но и эти бедняки в тот вечер, собравшись по двое, по трое, разжигали сложенные из булыжников камины и готовились встретить праздник за бутылочкой недорогого вина. И на каждом столе был рождественский фаршированный гусь, пускай не настоящий, а испеченный из дешевой ржаной муки и размером не с гуся, а с галку, но все-таки с яблочной начинкой. Лишь в одном окошке у самой крыши высокого склада не было света, и чулок у форточки не висел, несмотря на то, что в комнатушке за этим окном жил со своим старым дядюшкой десятилетний мальчик. Вы, конечно, догадались, что это были Дик и папаша Юферс. Никакого праздника у них нынче не ожидалось, ведь чтобы Санта-Клаус принес подарок, взрослые должны заранее написать заказ и выложить в кассе Дед Морозовской конторы хотя бы пару медных монет. А у папаши Юферса не осталось ни одной. Да и в чулках у Дика были такие дыры, что никакой подарок там все равно не удержался бы. Не было у дядюшки с племянником и дров для камина. Последние щепки сгорели еще утром. Поэтому теперь в камине горела лишь сальная свечка, тоже последняя. А они сидели и смотрели на огонек. Он был так мал, что снаружи окно казалось черным. Но все-таки он был живой. Смотришь, и делается немного теплее. Папаша Юферс кутался в потертый клетчатый плед. Он сидел в скрипучем просторном кресле с резной спинкой и львиными лапами вместо ножек. Кроме дощатой кровати и раскладного железного стола с разобранного на утиль парохода, это была единственная мебель в каморке. Поэтому Дик устроился рядом с креслом на корточках. Время от времени Дик рассеянно зевал, прикрывая озябшие коленки полами куцого пальтишка, и посапывал маленьким, похожим на воробьиный клюв, носом. Пока дядюшка и племянник так сидят и молчат, можно рассказать о них подробнее, ведь это главные герои нашей книги. Описания книжных героев начинают обычно с внешности. Но сейчас, в полумраке, дядюшку и мальчика не разглядеть. Поэтому посмотрим на фотографию в ракушечной рамке. Она висит сбоку от камина. За окном над недалеким причалом зажегся на мачте парохода «Колумбия» белый топовый огонь. Свет с быстрыми мазками теней от снегопада полосой прорезался сквозь стекло и упал прямо на снимок. Это добротная фотография тех давних времен, твердая на плотном картоне. Кстати, она, да еще заслуженное кресло с потертой кожей на сиденье,